98. Гуру. Часто человек хочет сбросить с себя те или иные кармические обстоятельства, упуская из виду, что освобождение от них в нем самом, и что они не оставят его до тех пор, пока он не освободится от них в духе. И рабство или зависимость, и освобождение в духе. В себе самом надо найти, что именно связывает и ставит его в подчинение внешним условиям, чему именно дал он власть над собою, и что держит его связанным в духе.